Руководителем аппарата правительства стал Зубаков. Руководителем своего секретариата назначил Маркаряна. Никого больше с собой ни в правительство, ни в аппарат не привел. Не могло быть и речи о каком-то местничестве, выдвижении, скажем, людей из Питера, москвичей, тбилисов или екатеринбуржцев. Кстати, Зубаков родился и вырос в Забайкалье, а Маркарян в Баку. Сразу в виде очередной поставил перед ними задачу навести жесткий порядок прохождения документов в аппарате, подготовки всех заседаний, решений правительства и исключить утечку информации, что превратилось чуть ли не в повседневную практику. Мы столкнулись с тем, что по коридорам дома правительства слонялись какие-то люди, попавшие туда по неизвестно кем, когда и с какой целью выписанным пропускам. Они беспрепятственно заходили во многие кабинеты, и в результате улетучивалась информация о готовящихся мерах правительства. Не меньший вред нанесло и то, что находившиеся лишь на первом этапе своей подготовки документы копировались с неизвестными лицами и выдавались в некоторых газетах, журналах за уже принятые правительством постановления. На самом же деле часто в этих постановлениях не оставалось ничего из первоначальных проектов. Ужесточение режима посещения посторонними лицами Белого дома ряд средств массовой информации тут же представил как нововведение разведчика Примакова и даже как противодействие столь желанной гласности. Это совершенно не соответствовало действительности. Более того, я решил каждую субботу собирать корреспондентов, аккредитованных при правительстве, и рассказывать им подробно о нашей текущей работе. Состоялось несколько таких многочасовых встреч. Они прекратились не по моей вине. Отдельные представители СМИ, не обремененные журналистской этикой, начали публиковать те сведения, с которыми их знакомили, не для печати. Вообще широко распространялись разговоры о моей, дескать, неуживчивости, даже конфронтационности в отношении журналистов. Якобы я не способен воспринимать никакой критики и не держу удара. Даже появились побосенки, будто показывал Ельцину подборку рассвеченных разными фломастерами выдержек из статей, написанных против меня. Так, кстати, описывалось в его мемуарах, это все досужие домыслы. Конечно, мне бывают неприятны публикации, в которых приводятся ложные сведения или фальсифицируется сказанное мною, но и только. Что касается сотрудничества с журналистами, то еще до того, как я пришел в правительство, никогда не отгораживался от них. Более того, периодически участвовал в агентстве «Тартас» во встречах с обедом с руководителями средств массовой информации и откровенно отвечал на все вопросы. Такие встречи проводились даже после того, как один из сопровождавших меня сотрудников обнаружил, что мои ответы, как было обговорено, не предназначенные для печати, тайно записываются в соседней комнате на пленку. Я сам был в течение 15 лет профессиональным журналистом. Уважаю и высоко ценю самоотверженный, нелегкий журналистский труд, без которого не в состоянии существовать нормальное общество. И верю в то, что проплаченные журналисты в России станут исключением из правил. Наследство от псевдолибералов. Задачи, стоящие перед правительством, были поистине тяжелейшими. К середине 1998 года в России в полную силу развились процессы, которые толкали страну в пропасть. Резко сократился объем ВВП, произошел небывалый спад промышленного производства, перестала функционировать банковская система,